Глава третья. Маша. «Нет, ну ты видел?» – бесновалась я спустя полчаса в спальне на втором этаже. «Безобразие!» «Марусь!» «Нет, я не собираюсь жить с этими...» Я замерла, пытаясь подобрать слово, но на ум ничего не приходило, кроме самого отвязного мата. «Двумя товарищами!» «Маша!» «Подлец! Он все это сделал специально!» «Я уверена, что ничего бы этого не произошло, если бы Сизов вел себя как мужчина, а не как обиженка!» «Маша!» — рявкнул Максим, заставив меня подскочить на месте. Я аж поперхнулась. Макс никогда раньше не повышал на меня голос. Это почувствовалось как-то нелепо, что ли. «Прости!» — примирительно поднял руки мужчина, не сводя с меня глаз. «Я не хотел тебя обидеть, но ты реально загорелась!» «Пора остыть!» «Да как тут остынешь?» — рявкнула я, плюхаясь в кресло. «Ну вот как теперь отмечать Новый год?» «Как и планировали?» — пожал плечами Максим и откинулся на кровать, облокотившись на руки. «А что, собственно, изменилось?» «Ты серьезно или придуриваешься?» — выгнула я бровь, не до конца веря в то, что он говорит серьезно. «Марусь, мы с тобой договорились отметить Новый год тут, верно?» «Угу. Мы тут. А то, что случилось недоразумение, так это ерунда. Дом большой, и при огромном желании мы можем вообще ни разу не пересечься с ними. Что тебя смущает?» «А кухня? А вечера у камина? А прогулки по территории? Тут же все общее. Мы так или иначе будем пересекаться. И что? Улыбнись, помаши ручкой и отдыхай. Я не понимаю, чего ты так взъелась. Вы разводитесь. Или я чего-то не знаю». Нотки обиды в голосе Макса слегка отрезвили. «Парень, по сути, не виноват в том, что я никак не могу остыть к тому, что происходит у меня с Сизовым. От той несправедливости, что творится в моей жизни в последние месяцы, некуда деваться, и он и так очень многое терпит от меня. Хотя, с другой стороны... Максим слишком давно знает нас обоих, хоть и никогда не мог найти общего языка с Димой, чтобы удивляться моей реакции. Я и не обещала ему отношений. Да, он ухаживает, водит в рестораны и клятвенно пообещал не торопить события, но теперь нам придется ночевать в одной комнате, чего я никак не планировала». «Слушай», – устало протянул Макс. «Я понимаю, все, правда, и обещал не торопиться, поэтому предпочту сейчас сделать вид, что меня все устраивает. Но мне бы хотелось, чтобы ты прекрасно провела эти выходные вместо того, чтобы трепать нервы себе и своему почти бывшему мужу. Поэтому предлагаю взять себя в руки, успокоиться и начать развлекаться. На улице такая потрясающая погода. Идем погуляем. Может, на лыжах покатаемся?» «Ага. Успокоишься тут. Как же? Дима. Ух, Сизова. А говорила, что нет ничего у нее с этим стоматологом. Коза пуховая». Внутри горело негодование. «Да, мы разводимся. Да, мы судимся за каждую вилку и ложку, но я не планировал доводить это до конца». Побесилась бы и успокоилась. «К тому же я реально не изменял. Таким, как Маша, не изменяют. Да и жену я свою люблю. Ну, побесится, покричит, я думал. И мы помиримся, но нет. Эта тигрица вцепилась в меня всеми когтями, изо всех сил стараясь оставить без штанов. Да я и рад отдать ей все, но отпустить? Нет. Еще и Кристина это. Ты зачем приехала?» В который раз, игнорируя воркование девушки, которая восторженно пялилась в панорамное окно, я потер переносицу и уставился на нее. «Я же говорил, что между нами ничего нет и не будет». «Слушай», — елейным голоском пропищала девушка, «каждый имеет право на компанию в праздник. И твоя жена вот времени зря не теряет. Я решила, что могу взять быка за рога и порадовать тебя». «Кристина», — угрожающе зарычал я, «мои отношения с женой тебя не касаются». «Ладно, ладно», — обиженно насупилась она. «Я просто привезла договора на подпись». «А белье зачем? Что за цирк?» «Ты выглядел таким одиноким». «Так», — рявкнул я, — «собирай манатки и отправляйся домой». «Ну, Дима», — законючила она. Я дома совсем одна, а тут вот. Никаких «но». Хватит. И ты останешься с этой парочкой наедине? Затараторила она. Знает, куда давить, сучка. Я сказал. Не успел я договорить, как на середине меня прервал громкий смех Маруси. Сердце зашлось стуком, а желваки на лице заходили неконтролируемо. Ничего себе, какая счастливая. Да что они там творят? Урою, если узнаю, что она с ним спит. Видишь, я же говорила, пискнула Кристина, прильнув ко мне. Когда только рядом оказаться успела. Нет, это уже ни в какие ворота, рявкнул я и решительно поднялся, распахивая дверь спальни. В конце коридора, где расположилась моя хохотушка, я остановился и, сделав пару глубоких вдохов, распахнул дверь. Твою же мать!